Ибо, во-первых, склероз бокового нерва спинного мозга не может быть вызван интоксикацией. Он имеет совсем другие предпосылки. Перечислить эти весьма интимные причины мне просто не позволяют правила хорошего тона. И, во-вторых, бламоль, как и все родственные ему средства, действует не после его приема, а только после его извержения. Но и тогда, разумеется, только благоприятно. Так что же, в конце концов, явилось причиной всего внезапного выздоровления? Нутес, я вам отвечу, мой юный друг. Перед нами совершенно очевидный случай самовнушения. В действительности же, надеюсь, вы понимаете, что под действительностью я понимаю кантианскую вещь в себе, это не в меру бойкая и весьма соблазнительная дамочка, как была больной, так и осталась, даже если сама этого не замечает. Вот именно такие субъекты с низким интеллектуальным уровнем в первую очередь и подвержены эффекту самовнушения. Разумеется, я этим вовсе не хочу принизить прекрасный пол. Полагаю, вам известно, что я придерживаюсь самых прогрессивных взглядов на роль женщины в истории. Как это? Чествуйте женщин, ибо вяжут и ткут. Нутис, а теперь, мой юный друг, покончим с этой печальной темой. Стоит ли так переживать в канун светлого праздника? Доставьте же мне сегодня вечером удовольствие. Апропо, сегодня рождественский сочельник и моя свадьба. Что? Сва вырвалась невольно у опешившего морского конька, который, правда, тут же взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, воскликнул. О, это высокая честь для меня, господин медицинский советник. На ком это старый хрыч собрался жениться? Спросил он на выходе туповатого окуня. Как? Неужели действительно на одной из этих невзрачных мидий? Впрочем, почему бы и нет? Древняя, как мир, история, брак по расчету. Когда вечером, несколько запоздав, прекрасная Актиния под плавничок с морским коньком вплыла в залу, всеобщему ликованию не было конца. Каждый считал своим долгом обнять ее и поприветствовать. Даже морские улитки и сердцевидки, выступающие в роли подружек невесты, побороли девичью робость и, пренебрегши наставлениями чопорных маменек, строго-настрого наказывавших им держаться подальше от этой вызывающей особы, по очереди чмокнули ее в щечку. Праздник удался на славу. Конечно, такие пиры по карману лишь очень богатым господам. Но родители Мидии были миллионерами и могли себе позволить не такую роскошь. Они даже свечение моря заказали. Четыре длинные устричные банки ломились от яств. Вот уже целый час пировали, а новое кушанье все вносили и вносили. Даже окунь, уж на что дурак, и тот, зная себе, подливал в хрустальный бокал, повернутый, разумеется, отверстием к низу. Столетние выдержки воздух, чудом сохранившийся под потолком одной из кают, затонувшего неподалеку португальского фрегата. Все уже были под хмельком. Громкие тосты за здравие новобрачных, Мидии и ее престарелого жениха тонули в общем гамме, сопровождаемым оглушительным хлопаньем пробок и звоном столовых приборов. Морской конек и Актиния сидели в дальнем конце стола и, полускрытые тенью, не сводили друг с друга влюбленных глаз, совершенно не замечая того, что творилось вокруг. Время от времени он тайком пожимал ей то одну, то другую щупальцу, а она, целомудренно потупив свои пылающие страстью очи, одаривала его нежной улыбкой. Когда же в конце пиршества разбитная певичка из специально приглашенного хора истошным голосом заверещала модную в этом сезоне шансонетку, кругом манишки и все интрижки, и флирт, и страсти, и адюльтер, порог для дамы отнюдь не драма, а шик модерн. А соседи по столу, глядя на счастливую парочку, осоловевшими глазами стали хитро и многозначительно перемигиваться. Стало очевидно, что нежные отношения морского конька и Актинии уже ни для кого не секрет, и что именно эти двое, несмотря на свои предосудительные с точки зрения приличного общества отношения, были истинными виновниками сегодняшнего торжества.